24 ноября. День благодарения я провел с Эшли, в гостях у ее мамы. Правда, праздник выдался не самый приятный. Крис уехала к приемным родителям. Мэтт отправился к маме и отчиму. Они меня приглашать не стали, так как я уже сказал им, что поеду с Эшли. Зато еще раньше меня пригласил Мэкси. И настолько этим поразил, что я с радостью простил ему историю с воровством и незакрытые двери с включенным телевизором. Мэкси спросил, есть ли у меня планы на День Благодарения, и тут же добавил, что я могу поехать с ним, что его мама готовит отличный тыквенный пирог, а Мэкси знает, что я люблю тыквенные пироги. И все это, и приглашение, и то, что Мэкси запомнил, с каким удовольствием я еще в октябре ел тыквенный пирог, которым меня угостила Эшли, все это было настолько неожиданным, что я расчувствовался и решил, что у меня не такой уж плохой сосед, разве что с маленькими слабостями. А потом меня в самом деле пригласила Эшли. И я подумал, что у нас будет больше времени, чтобы побыть наедине, но я забыл про ее парня, а именно он забрал нас из кампуса на своей машине. Его оливковый Бьюик Лакросс с кожаным салоном был настолько ухожен и так в нем хорошо пахло чем-то фруктовым, и таким удобным оказалось сиденье, что я сразу понял, парень Эшли мне не нравится. Совсем не нравится, вот ни капельки. Даже музыка в машине раздражала, хотя к Стингу я, в общем-то, относился спокойно. Парня Эшли зовут Дерек. Не то чтобы я забыл о его существовании, но все это время он для меня был чем-то вроде литературного героя или призрака, не знаю, как это выразить точнее. Я знал, что он существует в жизни Эшли. Знал, что он иногда забирает ее на выходные, и что вообще-то они живут вместе, хотя Эшли в учебное время чаще ночует в общежитии. Но я никогда не воспринимал его всерьез. Будто у него и плоти-то настоящей не было. А тут увидел его и даже поздоровался с ним, и пожал ему руку. И это пожатие было каким-то вялым, будто у него вместо руки холодное рыбное филе в пакетике, а я, конечно же, решил пожать ее как можно сильнее, ожидая, что он ответит тем же. В итоге получилось неловко. Он наверняка подумал, что я странный, если со всей дури сдавливаю руку при знакомстве. Хотя на самом деле мне было все равно, что он там обо мне думает. Да и вообще Дерек меня разочаровал. С первого взгляда. Я надеялся, что он будет красавчиком. Почему-то был уверен, что он выглядит примерно как Маркус, разве что без бейсболки козырьком назад и без всех этих глупых татуировок и пирсинга. И что он к тому же умен, действительно умен. И об этом можно сразу сказать, как если бы он был весь обвешан дипломами, медалями и всем в таком духе. Наверное, я надеялся, что Дерек будет такой, каким я бы сам хотел быть. И тогда мне было бы проще видеть, как его обнимает Эшли, как они при встрече целуются. Я бы мог совсем расслабиться, а так мне стало тошно, потому что Дерек, если и не глупый, то уж точно не красавчик. Во-первых, он выглядит лет на 35, хотя ему нет и 30. Ростом он ниже меня, но незначительно. У него короткая стрижка и глубокие залысины, из-за которых над лбом получился округлый полуостров из рыжеватых волос. Во-вторых, он немного полноват, и он носит очки. Я ничего не имею против очков, Эшли и сама надевает очки, когда нужно смотреть вдаль. На экран в Миллениум Парке, где показывают старый черно-белый фильм, или на сцену в Карлсон Тауэре, где читают проповедь для студентов. Эшли как-то затащила меня на такую проповедь, и для меня это была уже вторая проповедь за семестр, только теперь ее читал не старый эмигрант из России, а живенький и весь такой воодушевленный чернокожий священник. Настолько воодушевленный, что казалось, он в своей проповеди вот-вот проголосит что-нибудь вроде «Everybody from the 313» и окончательно перейдет на рэп. Кстати, он тоже был в очках, да и Мэтт носит очки, и Синди их иногда надевает. Так что дело тут не в самих очках, а в том, что на Дереке они смотрятся как-то глупо, будто он их купил только чтобы казаться образованным, а на самом деле совсем в них не нуждается. «Ты в порядке?» — спросила Эшли, и я понял, что за всю дорогу не проронил ни слова. Мне захотелось крикнуть как можно громче «Почему ты с ним?» Но я ничего такого не крикнул, а только сказал, что не выспался и нарочно зевнул, и у меня это получилось вполне естественно, я даже подумал, что действительно не отказался бы сейчас вздремнуть. Но поспать в машине мне не удалось, потому что со мной заговорил Дерек. Он поглядывал на меня в зеркало заднего вида, ловил мой взгляд и задавал вопросы. А потом сам многое рассказывал, и в какой-то момент я подумал, что он не такой уж мерзкий, хотя и совершенно не подходит Эшли. Чем больше я за ним наблюдал, тем больше в этом убеждался. Вот если смотреть на Дерека как на незнакомца, с которым ты столкнулся где-нибудь в лифте, пока едешь на 103 этаж Sears Tower, или где-нибудь на Кэдзи, пока ждешь поезда, то он совсем не вызывает раздражения. Даже его имя кажется вполне нормальным. А стоит подумать, что он, парень Эшли, как внутри все скручивается. Бесит, что он так строго выдерживает скоростной режим на шоссе. Бесит, что он сразу попросил и меня, и Эшли пристегнуться. Бесит, что он держит руль двумя руками, как на какой-нибудь картинке в автошколе, а если говорит по телефону, то через гарнитуру. И куртка у него дурацкая, выглаженная и с блестящими замочками. На какое-то мгновение я подумал, что это ревность, и развеселился, потому что ничего подобного прежде не испытывал. Но вскоре понял, что никакая это не ревность, а просто обида за то, что Эшли встречается именно с таким парнем. Наконец я решил, что в Дереке должно быть что-то особенное, то, чего я пока не могу разглядеть, ведь не зря Эшли позволяет ему к ней прикасаться, целовать ее. Не стала бы она с ним жить из жалости или просто по привычке. Подумав так, я успокоился и остаток дороги уже не притворялся сонным, вполне бодро отвечал на вопросы Дерека, а их у него оказалось много. Дерек расспрашивал меня о России, о том, понравился ли мне Чикаго и сложно ли учиться на английском, какое направление я выбрал, хочу ли остаться в США после учебы, и все в таком духе. Самое странное, что он только задавал вопросы, а все равно успевал многое рассказать о самом себе. Это правда было очень странно, я так никогда не умел. Вот он спросил, заходил ли я на Корнелл-авеню, в новое здание Гайд-парк, где в прошлом году выставлялась Эш. И тут же добавил, что работает там одним из организаторов, что помог пристроить все три картины Эш и что покупатели остались довольны. Предрекли Эш большое будущее и сказали, что покупка таких картин со временем окажется неплохим вложением. Затем Дерек спросил, холодно ли сейчас в Москве, и сразу добавил, что дважды был в Петербурге, а в позапрошлом году сотрудничал с одной из местных галерей, и ему очень понравился Невский проспект. А дома у него до сих пор висит китайский плакат с надписью «Разбить собачью голову советских ревизионистов». Спросил, долго ли я учил английский, после чего оговорился, что сам знает испанский и давно хочет выучить португальский, потому что это поможет ему в работе, а зная испанский, не так уж и трудно выучить португальский. Спросил, буду ли я в следующем семестре ходить в клуб свободных искусств при нашем университете, и тут же признался, что раньше сам вел там занятия и как раз в этом клубе познакомился с Эшли, она была его студенткой. Я честно отвечал на все вопросы Дерека. Представлял, что говорю только для Эшли, потому что она никогда такие вопросы не задавала, а я был, в общем-то, не против, если она узнает обо мне чуть больше. Хотя, конечно, все эти факты из моей жизни звучали пошло и неуместно. Я готовился к тому, что весь день благодарения пройдет именно так. Дерек будет расспрашивать меня о жизни, а заодно говорить о себе. Хотя мне, честно говоря, было совершенно неинтересно, в какой колледж он ходил, в какой галерее начинал работать и как он в детстве 4 года прожил в Барселоне, потому что его родители занимались антиквариатом и вообще интересовались всем баскским. И почему он считает, что в нашем университете довольно слабые преподаватели истории искусств. Побыть наедине с Эшли я уже не надеялся, но был доволен и тем, что мы сможем обмениваться взглядами, значение которых будет понятно только нам двоим. Как это было, когда Дерек сказал, что в Национальной галерее Вашингтона есть интересные работы импрессионистов, и он надеется, что там однажды появятся работы Эшли. Однако все вышло совсем иначе. За разговорами я толком и не понял, куда именно мы приехали. Это был какой-то спальный район на окраине Чикаго, а может и дальше, где-нибудь за границей Вестсайда. По всем улицам стояли одинаково уютные, почти игрушечные двухэтажные домики с одинаковыми верандами, лужайками, заездами в гараж и белой изгородью. Такой, что, кажется, толкни, и она упадет. Асфальт здесь был насыщенно черный, гладкий и чистый, будто его мыли шампунем. А Эшли сказала, что его в самом деле моют, только не шампунем, а каким-то специальным раствором, похожим на шампунь. И если лечь на асфальт, то можно почувствовать, что он пахнет мятой. Я встал на колени и принюхался, но ничего такого не почувствовал. Эшли нашла забавным, что я вот так буквально ее понял. А Дерек посмотрел на меня с явным недоумением. но промолчал, хотя в его молчании совершенно отчетливо прозвучало, что он считает меня странным, но готов не обращать на мои странности внимания, раз уж Эшли все это забавляет, и я подумал, что это даже к лучшему, потому что я был бы противен сам себе, если бы Дерек вдруг проявил ко мне настоящее дружелюбие и действительно захотел бы со мной сблизиться. Пока мы шли от парковки, Дерек умудрился рассказать мне о своих новых проектах, о том, какой успех был у недавно организованной им выставки примитивистов, и даже процитировал рецензию из Chicago Sun-Times с такими отточенными интонациями, будто все эти дни цитировал ее по меньшей мере два раза перед завтраком и один раз после ужина. И ведь опять получилось, что он все это не просто рассказывал, а как бы невзначай упоминал, задавая очередной вопрос. Даже не знаю, как долго я смог бы изображать улыбку и хоть что-то отвечать Дереку, но когда мы зашли в дом, выяснилось, что бабушку Эшли увезли в больницу. И настроение у всех упало. Они с профессором Джей расстались еще после того случая в детстве Эш, и с тех пор не обменялись ни словом. Профессора на общие семейные праздники никогда не приглашали, но я почему-то боялся, что увижу в доме какие-нибудь фотографии, где профессор будет молодым и улыбающимся. Знал, что тогда по-настоящему его возненавижу и, наверное, даже не смогу нормально общаться с мамой Эшли, которая вот так взяла и простила своего отца. Но фотографии профессора я не заметил. А мама Эшли оказалась приятной худенькой женщиной, и я подумал, что Эшли в 50 будет точно такой же приятной и худенькой, и что будет носить такие же забавные брюки, связанными тесемками на поясе, и что на кухне у нее тоже будут стоять разноцветные банки для приправ. И мне это очень понравилось. Вообще, я был не против получше узнать маму Эшли, да и остальных ее родственников, которых в доме оказалось не меньше 20. Но никакого общения не получилось. Посовещавшись, почти все решили отложить застолье и навестить бабушку Эшли. Она и раньше попадала в больницу, но в этот раз все выглядело серьезно. Эшли, ее маму, дядю и совсем еще маленького двоюродного брата Дерек уместил в свой Бьюик, остальным пришлось вызвать такси. При этом у Дерека был такой сосредоточенный вид, и он так сердечно поддержал идею немедленно выехать в больницу, что мне захотелось его пнуть. Хотя я не мог не признать, что он делает все правильно. В доме, не считая меня, осталось 5 человек, из которых я по имени знал только Сэма, еще одного двоюродного брата Эшли. Кроме того, с нами была двоюродная бабушка Эшли, которая почти не вставала с инвалидного кресла. Однако оказалась довольно живой и разговорчивой, а в больницу не поехала лишь из-за усталости после перелета из Алабамы. За ней и за сыном осталась присматривать мама Сэма, хотя Сэму было уже 15, и в присмотре он явно не нуждался. Еще в доме были 2 женщины, но я даже толком не понял, кому и кем они приходятся. Мы надеялись, что к вечеру все вернутся, но вскоре позвонила мама Эшли, сказала, что они проведут в больнице всю ночь. Мы нехотя приступили к еде, но вместе просидели недолго, так как говорить нам было не о чем, да и от праздничного настроения не осталось и следа. Постепенно все разошлись по разным комнатам, и в доме стало совсем тихо. Было хорошо слышно, как шумят и веселятся соседи. Я остался в зале на первом этаже. Вообще, я хотел зайти в комнату Эшли, посмотреть, как там все обставлено. Но выяснилось, что с тех пор, как Эшли переехала к Дереку, ее комнату переделали в гостевую. Я все равно туда зашел. Вот только ничего интересного там не обнаружил. А еще Сэм сказал, что у Дерека крутая двухэтажная квартира, и что у них с Эшли все хорошо, и что мама Эшли за них счастлива. И мне стало совсем паршиво. Мы с Сэмом остались одни, и он предложил смотреть телевизор, а потом принес целую стопку дисков. Я поставил перед собой тыквенный пирог и вспомнил про Мэкси. Зачем-то рассказал Сэму о том, как дважды застукал Мэкси в кровати и как в нашей комнате всегда пахнет потом и ванилью. Мне просто хотелось отвлечься и не думать об Эшли. А Сэм уже был достаточно взрослым, чтобы слушать такие истории. Правда, Сэму моя история не понравилась. Он резонно заметил, что это все мерзко, я с ним согласился, и мы даже подружились. Не то чтобы мы стали друзьями, но поняли, что готовы провести вместе еще пару часов, а, быть может, и всю ночь, пока из больницы не вернутся Дерек с Эшли и все остальные. Сэм погасил общий свет, включил торшер, облепленный старыми наклейками с Человеком-пауком, и поставил первый фильм, а я еще до того, как появилось название, съел пол пирога. К середине фильма я съел и вторую половину. Сэма это впечатлило, потому что сам он тыквенные пироги не выносил, да и съеденный мною пирог был довольно-таки большим. Я сказал Сэму, что готов съесть еще один, но не хочу, чтобы его родственники потом рассказывали, как к ним на День Благодарения завалился студент из России и как он жадно поедал тыквенные пироги, пока все сидели с бабушкой в больнице. Это была чистая правда, но Сэм сказал, что это забавно и что я классный. В данном случае это, пожалуй, была наивысшая похвала из всех, что я мог заслужить. Мне даже захотелось сделать или сказать что-нибудь еще не менее забавное, чтобы Сэм окончательно убедился в том, что я действительно классный. Но ничего такого не придумалось, и дальше мы смотрели фильм молча. Один раз я встал с дивана и вышел размяться на задний двор. Было уже темно, и меня порядком напугала промелькнувшая тень. Выяснилось, что это енот, и он был какой-то хамоватый, потому что совсем не испугался, когда я притопнул, а потом и шикнул на него. Енот бегал возле мусорного бака и несколько раз приближался ко мне. Я не знал, кусаются ли еноты, но решил, что не хочу это выяснять, и больше во двор не выходил. Когда закончился первый фильм, Сэм сразу поставил второй, и это был какой-то триллер, и там много стреляли, играла тревожная музыка, но я все равно уснул. Лежал на диване, прикрывшись пледом, выдыхал такой уютный домашний запах старой подушки и представлял, что лежу вместе с Эш, слышу, как пахнут ее волосы. Это было довольно странно, в таком точно не признаются вслух, но мне было все равно, а потом я уснул. И мне в самом деле снилась Эшли. Ничего особенного во сне не было, но мне хватило и того, что она стояла рядом, и можно было смотреть, как от смеха подрагивает кончик ее носа. Потом Эшли куда-то пропала, и я проснулся. Увидел, что по экрану бегут титры под неизменно тревожную музыку. Должно быть, концовка фильма оказалась напряженной, и там погибло много людей. Так или иначе, Сэм тоже уснул, свернулся в кресле, а голову положил на подлокотник. И выглядело это не очень удобно. Но Сэм точно спал, и кажется, крепко. Я нехотя оглядел праздничный стол. Там были самые разные пироги, не только тыквенные, но в итоге я открыл банку арахисового масла. Сменил диск в проигрывателе и сел обратно на диван. По первым же кадрам стало ясно, что это комедия и кажется по-своему смешная, но я смотрел на нее в каком-то сонном отупении и даже не сразу понял, что арахисовое масло, которое я ел ложкой, без хлеба, оказалось отвратительным. Поставил банку на стол и еще долго ворочал языком, будто это могло избавить меня от дымного привкуса. Встал, чтобы проветриться, и только у двери вспомнил про енота. Тихо выругался. Долго смотрел в окно, пытаясь понять, ушел он или по-прежнему возится возле мусорных баков. Решил не рисковать, вернулся на диван. Уныло смотрел на мельтешение чего-то смешного на экране, силился вспомнить, в каком фильме уже видел одну из актрис. Вспомнил, обрадовался и тут же понял, что думал совсем о другой актрисе, а это только похоже, и то не очень. Потом пытался вспомнить название самой комедии. В какой-то момент отвернулся от телевизора и стал осматривать зал с его искусственным камином, темными картинами, судя по всему, нарисованными Эш, а может и просто купленными на распродаже за $5 штука, искусственными цветами в горшках и праздничными украшениями с надписью «Желаем вам собрать урожай крепкого здоровья». Проснувшись, обнаружил, что Сэм по-прежнему спит, а у меня затекла шея. Заметил, что по телевизору идет другой фильм, какой-то хоррор, с кровью, кишками и завывающими мертвецами. Значит, Сэм просыпался и менял диск. Фильм показался довольно забавным, но я так толком и не понял, что в нем происходит, так как не видел завязку, а включать его заново было бы глупо, потому что я видел середину. Несмотря ни на что, досмотрел фильм и уже под конец примерно догадался, что было в начале, а затем поставил еще один диск. Я даже не знал, который час. Была просто ночь, бездонная и бесконечная. А я подумал, что готов вот так провести несколько недель и даже месяцев. Смотреть все эти фильмы, проваливаться в сон, просыпаться и думать, что скоро вернется Эш. Проснувшись в очередной раз, я невольно затаил дыхание. По телевизору шел новый фильм. Должно быть, Сэм увидел синий экран, поставил следующий диск и даже не заметил, что я уже ставил этот диск раньше. И теперь в комнате опять мерцала та самая комедия, в которой одна из актрис показалась мне знакомой. Но, конечно, не это так поразило меня и заставило затаить дыхание. Я лежал на диване, а рядом со мной лежала Эшли. Точнее, она сидела на полу, но ее голова и руки лежали возле моего живота. И сейчас, при свете торшера, я хорошо видел ее лицо. Боялся пошевелиться, не хотел будить Эш. И только гадал, почему она так заснула. Подумал, что когда Эш спит, лицо у нее почти такое же красивое, как и когда она улыбается. Безмятежное и очень родное. Не знаю, как сказать точнее. Я еще долго рассматривал его, пытался описать, так, будто решил посвятить ему отдельное эссе. Но всякий раз сравнения приходили какие-то неуклюжие, а в голове возмущенно кричал Керуак. «Нет, нет и нет! Ты несешь абсолютную чушь! Романтическую ахинею в духе Вулфа!» И я подумал, что уж Вулф-то смог бы описать лицо Эшли. Пусть даже на это ушел бы десяток, а то и больше страниц, и он бы наверняка упомянул пробуждение высокой музыки, эпическую поэзию красоты и отдохновения, птицу, пролетевшую сквозь ее карие глаза и оставившую в них тень своих крыльев. И все это, наверное, было бы очень поэтично и по-своему точно, и кто-нибудь обязательно восхитился бы музыкальностью его слога, но все равно он бы не смог передать всего, что я чувствовал. Никто бы не смог. Может, это и к лучшему. Сформулировать и описать — значит отпустить, а я не хотел отпускать. Хотел сохранить в себе это чувство в его первозданном, обнаженном виде, не перетянутом ни словами, ни сравнениями. Я так тогда на диване и подумал. Буквально слово в слово. И мне это показалось бесконечно верным и даже романтичным. А сейчас, когда я все это записываю, кажется безумно пошлым. Даже не знаю, почему так получается. Я бережно сдвинул руку так, чтобы прикоснуться к Эшли, чтобы почувствовать ее тепло. И меня вновь окутала дымка сна. Я спал и слышал, как Крис Кристоферсон поет своим твердым, но меланхоличным голосом. «Не говори о том, что будет завтра или всегда. У нас еще будет время для грусти, когда ты уйдешь. А сейчас ложись на мою подушку. Прижмись ко мне, чтобы я почувствовал твое теплое, нежное тело. Прислушайся к тому, как дождь шепчется за окном и заставляет верить, что ты опять меня любишь». Потом Кристоферсона стали перекрикивать другие голоса, и я понял, что это кричит телевизор. Я разозлился, попытался схватить пульт, чтобы наконец выключить эту бесконечную вереницу фильмов, но пульт почему-то оказался куском тыквенного пирога, и я весь перепачкался. А заодно испачкал диван. Принялся тереть его влажными салфетками, но пятен становилось только больше. Хотел позвать Сэма на помощь, и тут увидел, что дверь на задний двор открыта, а вдоль стены бежит тень оскалившегося енота. И в зале сразу стало шумно, появились какие-то люди, а мне хотелось плакать от отчаяния, потому что я всех подвел. Раздался смех, и я проснулся. В зале никто не смеялся. Телевизор был выключен. Сэм сидел в кресле, играл на телефоне и выглядел вполне выспавшимся. На улице уже было светло. Возле окна стояла Эшли, ее мама и Дерек. Они о чем-то тихо переговаривались. Позже я узнал, что у бабушки Эшли был инсульт, но скорая приехала вовремя, и бабушка теперь в порядке, однако из больницы вернется только к вечеру. Так что все закончилось хорошо, но День Благодарения, конечно, оказался подпорченным. А главное, у меня так и не было возможности поговорить с Эшли наедине. Я планировал рассказать ей кое о чем из того, что задумал. Надеялся на ее помощь. Хотя это нечестно, ведь Эш даже не будет знать, в чем именно мне помогает. До 1 декабря остается 6 дней. Нужно торопиться. Надеюсь, завтра или, по крайней мере, послезавтра мы все-таки поговорим. А пока я чувствую, как сверток Луиса обжигает меня каждый раз, когда я открываю свой шкафчик в спортзале. Стараюсь заглядывать туда ежедневно, на всякий случай. Скорее бы все закончилось.